Ким Джехи. Закусочная Юми. История душевной еды. Приглашение. Приглашаю вас в кафе «Закусочная Юми». Помните ли вы это место? Меня зовут Хван Юми. Я дочь Ким Хёнджа, хозяйки закусочной. Я пишу вам спустя 10 лет, чтобы сообщить печальную новость. Моя мама скончалась. Перед смертью она пожелала, чтобы я накрыла благодарственный ужин и угостила едой наших дорогих постоянных посетителей, которые всегда помнили ее. Она просила меня передать вам то, что она оставила. Я отправила письмо на ваш адрес, который узнала у соседей. Пожалуйста, свяжитесь со мной, и я сообщу вам время и место встречи. Очень надеюсь на ваш звонок по указанному ниже номеру телефона. Любовное письмо для него, завернутое в кимпап. Ли Йонгин была удивлена, получив приглашение. В последний раз она там была больше 10 лет назад. В то время девушка работала в банке и часто покупала там кимпап на обед. Не может быть, это просто невозможно. Йонгин отложила белье, которое в этот момент складывала, и перечитала письмо несколько раз. В последнее время участились случаи голосового фишинга, поэтому она задумалась, может быть, это мошенники, и захотела узнать, правда ли это. Она вспомнила закусочную, какой она была 10 лет назад. В кафе играла песня «Shiny Stand By Me». Посетителями были не только старшеклассники, но и люди старше 20 лет. При входе за деревянными раздвижными дверями висели клетчатые занавески, а внутри стояли деревянные стулья и парты, напоминающие школьный класс 60-х годов. Посуда была из зеленого пластика, для всех знакомая и привычная. Воду, кимчи, маринованную редьку, а также рыбный бульон, омук посетители могли взять сами. Среди безделушек, мелких предметов интерьера пастельных тонов и мини-горшков с суккулентами стояли фотографии в рамках. Девочка, играющая на пикнике в детском саду. Девочка в костюме для тхэквондо. Похоже, это был один и тот же ребенок. Вероятно, дочь хозяйки этой закусочной. На стене внутри висело меню. Ток-покки, тонкассе, кимпап, рис с говядиной, блюдо с темпурой и рыбный суп. Примечание. Ток-покки — одно из самых популярных и известных блюд в корейской кухне. Это палочки из рисовой муки, которые тушатся в остром соусе. Часто подаются с яйцом и овощами. Конец примечания. Названия блюд, которых уже не стало в меню, были заклеены бумажками в форме кленовых листьев. Хозяйке закусочной на вид было около 50 лет. Это была полноватая женщина с крепкими руками, которыми она постоянно что-то готовила. Временами там подрабатывал молодой парень, а иногда еду разносила сама дочь хозяйки. Йонген часто там покупала Юми кимпап и ела его в комнате отдыха банка, не отрываясь от работы. Хозяйку, кажется, звали Ким Кёнджа. Посетители называли ее Кёнджа, хозяйка закусочной или просто хозяюшка Ким. У нее были круглые глаза, приподнятые уголки губ и ярко накрашенные губы. Волосы она всегда завязывала в тугой пучок и надевала на голову платок, чтобы скрыть их. Женщина выглядела дружелюбной, располагала к себе. У Йонген в банке всегда было много работы, поэтому она покупала кимпап уже после официального обеда. Перед входом в закусочную она заглядывала в окно, внутри звучала песня «Snowy Flower» от Пак Хё Син. А хозяйка закусочной сидела за столом и безучастно смотрела в окно. На стене висел маленький телевизор, где шел повтор шоу «Одна ночь и два дня». Мелькали знаменитости — Ким Чон Мин, Ча, Тэ Хён. «Тётушка, один Юми кимпап, пожалуйста!» Йонген сначала колебалась, не желая нарушать спокойствие, царившее внутри закусочной. Но когда она открыла дверь и сделала заказ, хозяйка тут же встала, широко улыбнулась ей и принялась за дело. Она положила водоросли нори на бамбуковую доску, ровным слоем распределила рис, добавила ветчину, крабовое мясо, жареный тофу, маринованную редьку и свернула это все в рулет. «Вы ведь работаете в банке рядом?» «Да, верно. А как вы узнали? Вы видели меня там?» «Конечно. Я ходила в банк и видела тебя там пару раз. Ты из другого филиала?» «Да, раньше работала в районе Кванджингу». «А, вот оно как. Тогда я добавлю пару кусочков зеленого перца чили. Так будет чуть пикантнее и освежающе». «Спасибо». Юнген взяла кимбап, заплатила 1500 вон и вышла из закусочной. Иногда ей было неловко покупать еду, которая была так хороша на вкус и стоила так дешево. Она мечтала попробовать самое дорогое блюдо — рис с говядиной. Но времени всегда не хватало. Чтобы не задерживаться на работе допоздна, Юнген сокращала время на обед. В это время она отправляла клиентам банка сообщения, напоминая о депозитах или процентных ставках. Звонила с предложением услуг, помогала пожилым людям у стойки, консультировала по кредитным картам, вкладам и страхованию. Хотя зарплата была выше, чем в других местах, у нее почти ничего не оставалось к концу месяца. Ее оклада едва хватало на то, чтобы оплачивать учебу двух младших братьев и сестер и покрывать домашние расходы. Отец умер рано, и мать с трудом сводила концы с концами. Юнген жила жизнью старшей дочери Ка. За жизнь у нее было всего два романа. Первые отношения завязались у нее в 22 года с коллегой из банковской сферы. А в 27 лет она познакомилась с мужчиной, работающим в крупной компании, через мужа своей подруги. Он даже думал о свадьбе, но его мать была против. Позже, уже после расставания, она узнала об истинной причине ее неприязни. У нее нет высшего образования, да и на ней вся семья. Это было обидно и даже злило. Но после того случая Юнген решила больше ни с кем не встречаться и полностью сосредоточилась на работе. Время от времени она осваивала новые хобби. Так прошли годы. Сейчас ей уже за 30. Работа становилась все сложнее. По понедельникам приходили клиенты с мешками монет. Если автомат для подсчета ломался, ей приходилось пересчитывать их вручную. Кроме того, появились голосовые фишинги. Поэтому Юнген нужно было перепроверять данные, когда пожилые люди приходили в банк, чтобы снять крупную сумму. Она вспомнила третьего мужчину, с которым встречалась. Тот день был очень загруженным. Один из клиентов пришел продлить срок хранения своих сбережений. Юнген порекомендовал ему открыть новую карту или оформить другой сберегательный счет, но он отказался. Дедушка, который каждый день приходил в банк после пьянки и после обеденного сна, подошел к ее окошку и сел напротив. «Девушка, я хочу снять деньги с этого счета. Юнген взглянула на его сберкнижку. Именную печать он достал из того же кармана, что и сберегательную книжку. Именно печать совпадала с именем на удостоверении личности, которое он протягивал. Книжка выглядела старой. На счету было более 10 миллионов вон. «Дедушка, вы хранили эту книжку у себя дома все это время?» «Да-да, нашел в шкафу, представляешь?» Юнген напряглась. Бывало, что кто-то находил дома старые сберегательные книжки и пытался снять деньги, а потом приходили остальные члены семьи и жаловались, что деньги пропали. «Жена никогда не давала мне деньги, а ведь я столько раз просил. Представь, как мне обидно!» «Дедушка, может, придете еще раз с женой или детьми?» «Нет, я же говорю, что вы должны выдать мне мои деньги. Это же мой счет. «А какую сумму вы хотите снять?» «Ну...» В этот момент к Юнген подошел начальник филиала, который слушал их разговор. «Юнген, отойди, я разберусь». Он сел за ее место. «Дедушка, для того, чтобы хватило на выпивку, можно снять 10 тысяч вон». «Что ты сказал? Проваливай, дай-ка мне 100. Нет, 300 тысяч вон». Начальник филиала оглянулся на Юнген, вздохнул и ответил. «Уважаемый, так не пойдет. Бывали ситуации, что после получения денег семья приходила и устраивала скандал. Вам нужно прийти с супругой или дочерью». Старик нахмурился и закричал. «Ты что несешь, а? Это же мои деньги на моем счету! Я принес сберегательную книжку и удостоверение личности, а вы говорите, что не могу забрать свои деньги, так что ли?» Юнген виновато опустила голову, но начальник филиала резко вернул старику его сберегательную книжку и строго произнес: «Пожалуйста, приведите вашу супругу в следующий раз. Следующий клиент». После этого он жестом пригласил Юнген сесть за стойку, а сам отошел назад. Старик выругался, затем со злостью распахнул дверь и вышел. Поскольку сам банк находился на рынке, клиентов всегда было много, и происходили разные случаи. Однажды хозяйка магазина постельного белья и одеял, незамужняя женщина, связалась с мужчиной намного моложе, который в итоге украл у нее все и залог за магазин, и сбережения. После этого она переехала в другой район. Йонген хорошо помнила тот день, когда та женщина пришла расторгнуть договор по сберегательному вкладу. Женщина, которая обычно приходила в банк в простой одежде, без косметики, в тот день была одета совершенно по-другому. Гламурный наряд и невероятно яркий макияж. Она улыбалась, пока просила снять сумму в 300 миллионов вон. «Кажется, я выхожу замуж», — сказала она. Йонген даже выпила с ней чай в кафе. «Ого, поздравляю вас!» Женщина кивнула головой и указала на мужчину, сидевшего в стороне. «Вот он, мой жених!» Это был мужчина лет 40 в двубортном пиджаке с расстегнутыми верхними пуговицами белой рубашки. Он лениво осматривался по сторонам, самодовольно пожимая плечами. Йонген он показался подозрительным, но раз уж клиентка решила закрыть вклад, она ничего не могла поделать. Вскоре поползли слухи, что женщина стала жертвой мошенничества. Ее обманули, присвоив все деньги. Случиться может все что угодно, так что осторожность была вынужденной мерой. Йонген было жаль дедушку, но в то же время она понимала, что с учетом обстоятельств будет лучше, если она выдаст ему деньги, когда он придет с кем-то из членов семьи. Йонген нажала на кнопку уведомления, что окно свободно. «Следующий в очереди. Проходите, пожалуйста». Как только она это произнесла, мужчина подошел к окну Йонген и сел напротив нее. «Менеджер Хан, здравствуйте». Это был Хан Хён Сок, сотрудник финансового отдела одной небольшой компании, занимавшейся банковскими кредитами. В его обязанности входила работа с банковскими операциями по кредитованию малого и среднего бизнеса. «Я хочу забрать документы для продления кредита». «Вот они, менеджер Хан». «Продление возможно только при личном присутствии директора компании, а документы должны быть заверены его печатью». «Я понял. Пока оставьте заявление у себя», — вежливо попросил он. «Хорошо. Но раз дата уже указана, вам нужно прийти сегодня». «Не волнуйтесь». Менеджер Хан сказал, что вернется после обеда, и ушел с улыбкой на лице. Йонген быстро выпила воды и вернулась к работе. В обед она купила в закусочной Юми один кимбап и ела его, просматривая документы. В одном из них, ровным и аккуратным почерком, было написано имя — Хан Хён Сок. После обеда Йонген продолжила работу в банке. Тот самый дедушка вернулся, но теперь он был не один, а с крупной женщиной лет 30. Они сразу вне очереди подошли к стойке Йонген. Дед сел перед ней, а женщина с силой ударила ладонью по столу и сказала: «Эй, это ты, да? Ты не выдала деньги моему отцу и унизила его? Так еще и наговорила какой-то бред про оплату выпивки». Йонген испуганно посмотрела назад. Начальник филиала незаметно проскользнул в туалет. «Извините, просто работая с разными людьми, приходится учитывать все обстоятельства». «Ой, да хватит оправдываться, давай сюда 300 тысяч, живо! Почему деньги не выдаете, если и книжка, и удостоверение личности на руках? Мне что, в главный офис звонить, чтобы вас уволили? Выдавай уже!» «Пожалуйста, заполните квитанцию на снятие наличных, указав счет и полное имя, поставьте печать и...» «Ты что? Ты сейчас издеваешься надо мной? Просто выдай их! Вам нужно сначала заполнить форму здесь». «Кошмар! Папа, я сама напишу!» Женщина заполнила заявление, взяла у отца печать и швырнула документ в лицо Йонген. Йонген, тяжело сглотнув, молча проверила заявление, передала его старшему по должности, получила подтверждение, достала и выдала деньги. А женщина схватила пачку и швырнула ей в лицо. «Давай-ка на счетчике пересчитай, чтобы я видела, ты меня за дуру держишь!» Она вскочила, схватила Йонген за волосы и уже замахнулась, чтобы ударить, но ее руку кто-то крепко перехватил. «Прекратите!» Это был Хан Хён Сок. Он крепко сжал руку женщины и серьезно посмотрел на нее. «Если вы ведете себя так, то покиньте помещение». Когда подошла охрана банка, женщина схватила пачку денег и вышла вместе с отцом. Ёнген стояла расстроенная, с растрёпанными волосами. Хан протянул ей бумажный стаканчик с водой. «Успокойтесь». Только тогда начальник филиала нехотя подошёл и сказал, что она может взять выходной. Поблагодарив Хан Хёнсока, Ёнген передала кредитные дела другому сотруднику и ушла домой. В ту ночь она не смогла заснуть. Многие сотрудники увольнялись из-за таких клиентов. На следующий день утром в банк пришла пожилая женщина и в слезах бросилась к стойке Ёнген. «Ах, как же так! Муж с дочерью забрали все деньги, а мне даже не сказали, это же наши деньги на проживание. Муж пьёт, а дочь всё забирает и домой даже не возвращается. Ах, девушка, что же мне делать? Мои деньги, что же мне делать?» Утро было очень тяжёлым для Ёнген. Днём она снова зашла в закусочную Юми. Заказала кимбап, едва притронувшись к еде, расплакалась. Вдруг кто-то подошёл и протянул ей носовой платок. «Держитесь, работать трудно, но мы всё равно работаем». Подняв голову, Ёнген увидела менеджера Хан, который стоял рядом и смотрел на неё с теплотой во взгляде. С того дня она начала звать его просто Хёнсок. Приглашение Юми заставило вспомнить тот день, когда они впервые встретились. С самого утра Ёнген сомневалась, но всё же решила отправиться в закусочную Юми, взбудораженная воспоминаниями десятилетней давности. После поездки с двумя пересадками она вышла из метро и неспешно пошла по знакомым улицам. Большие здания, универмаг, супермаркет, Starbucks всё ещё стояли, как и 10 лет назад. Прогуливаясь по переулкам, она искала глазами ту самую вывеску закусочной. Она была такой же, как и раньше, с розовыми буквами на белом фоне. Раздвижная деревянная дверь тоже не изменилась, только шторы теперь были в розовый цветочек. Дрожащими руками Ёнген открыла дверь. Она словно попала в машину времени и перенеслась на 10 лет назад. Войдя в ресторан, Ёнген огляделась. Единственное, что изменилось, — это цена на кимбап. Уютный интерьер остался прежним. Женщина, находившаяся внутри, удивлённо посмотрела на неё. «А вы, случайно, не та самая Ли Ёнген из банка?» «Да, всё верно. Это я. Я получила приглашение, поэтому пришла сюда». Ёнген передала приглашение девушке. «Добро пожаловать. Меня зовут Хван Юми. Я дочь Ким Кён Джа, хозяйки этой закусочной». Юми взяла руку Ёнген в свою. Она вспомнила, какой Ёнген была 10 лет назад. Совсем не такая, как сейчас. Тогда она носила аккуратную униформу, а её чёрные прямые волосы подчёркивали изящный овал лица. Узкие глаза с тонкими бровями и спокойный мягкий взгляд. Она тихо заказывала кимбап, молча ела его или забирала с собой. Юми особенно запомнились её тонкие, длинные, изящные пальцы, такие, какие бывают у героинь романтических фильмов. Они слегка дрожали, когда девушка отдавала деньги за кимбап. Сейчас же Ёнген выглядела более жизнерадостной. Её лицо посветлело, она немного прибавила в весе, в ней ощущались лёгкость и оптимизм. 10 лет назад, ещё в 11 классе, Юми часто ссорилась с мамой. Мама запрещала ей помогать в закусочной. А Юми протестовала. Ей нравилось готовить, она интересовалась кулинарным искусством, но мама была категорически против. Она не хотела, чтобы дочь занималась тяжёлым и непрестижным трудом и мечтала, чтобы Юми хорошо занималась и стала учительницей. Иногда советовала выбрать профессию медсестры или реабилитолога. Однажды Юми отправилась в фудкорт торгового центра после ссоры с матерью и заказала там рис с мясом. В динамиках звучала энергичная песня Teen Top «Miss Right». Она села в уголке, начала есть, макая мясо в острый соус, и вдруг подавилась и закашляла. Когда девушка поднялась, чтобы пойти за водой, кто-то протянул ей салфетки и стакан воды. «Спасибо». Она подняла голову и увидела парня, работавшего в бургерной. Он выглядел ровесником Юми. Оказалось, парень тоже был здесь один, как и она. Он встал, чтобы налить себе воды, так они и пересеклись. «Я подумал, что тебе это пригодится». «Спасибо. Подожди, а ты случайно не...» «Я До Мину из параллельного класса. Узнала?» «А, точно. Спасибо. Ты здесь подрабатываешь?» «Ага, недавно устроился». После этого Юми стала часто заходить в бургерную, где работал Мину. Когда менеджер искал кого-то для подработки, Мину звал Юми помочь на выходных. Она говорила маме, что идет в библиотеку, а сама ехала в торговый центр. Там они с Мину смотрели фильмы, гуляли по магазинам. Мину мечтал стать моделью и работал, чтобы покупать одежду в самых модных трендах. Однажды он сказал, что хочет купить джинсы от бренда True Religion, а они стоили больше 300 тысяч вон. Юми была в шоке. Однако благодаря ему она начала интересоваться известными брендами. Хотя Юми усердно работала, стоило купить одну модную вещь, как ее банковский счет моментально пустел. Карманных денег, 100 тысяч вон в месяц, которые давала ей мама, было недостаточно. К тому же Мину начал занимать у нее деньги и все время обещал отдать, но не возвращал. Из-за этого Юми иногда даже оставалась без еды. Однажды, уставшая от его обещаний, она, никому не сказав, отправилась навестить его. Расписание модельного агентства, где он учился, Юми узнала в интернете. Она добралась до агентства, проехав всего пару станций на метро. Примерно через полчаса Мину вышел из здания. Рядом с ним шли высокие стройные девушки, оживленно разговаривая, смеясь. Юми вдруг почувствовала злость. Его лицо, которое раньше казалось ей невинным и светлым, теперь выглядело хитрым. Высокая фигура и дорогие джинсы раздражали. Юми запаниковала и попыталась скрыться в переулке, думая, что выглядит на их фоне неопрятной, как вдруг услышала голос Мину. Юми выглянула и увидела, что на нем джинсы True Religion и ремень от Gucci. «Сегодня угощаю я. У меня хорошие баллы за итоговый экзамен». «Вау, Мину, может, ты первый из нас выйдешь на подиум? Пойдем, випс, поедим стейков». «Of course». «Будущий участник Нью-Йорк Фэшн Уик угощает!» Услышав самодовольный голос Мину, Юми разозлилась и внезапно выскочила, загородив им путь. «Хей, До Мину! Давненько не виделись!» «О, Хван Юми!» «Почему на звонки не отвечал?» Юми выглядела немного неуместно в их компании. В своей спортивной кепке и с резкими словами. «Да, я... Просто у меня тут учеба. «Был занят, поэтому?» Девушки с любопытством спросили. «Это кто? Твоя девушка?» «Нет, просто Хван Юми. Вы же знаете закусочную Юми. Она дочь владелицы этой закусочной». «О, правда? Теперь понятно. И вкусно там? Надо как-нибудь заглянуть. Но сейчас, Мину, пойдем, випс?» Эти слова разозлили Юми еще сильнее. «А что с 27 000 вон, которые ты у меня занял?» Мину покраснел. «Зачем говорить об этом сейчас? Я же сказал, что верну». «От тебя ни слуха, ни духу на звонки не отвечаешь. Если бы я сюда не пришла, вообще забыл бы про долг». «Я же сказал, что верну, понятно? Может, отойдешь уже? Мы вообще-то идем обедать». «Ты игнорировал меня, а теперь я должна просто уйти?» Юми была в ярости. «Ты вообще слышишь себя? Эй, да ты просто дешевка. Ремень на джинсах тоже подделка? Ты гордишься тем, что носишь люксовые бренды, но на самом деле ты выпендрёжник. Смешно выглядишь. Ты сам настоящая подделка». После этого Мину возвращал ей деньги несколькими частями. По 2-3 тысячи вон в течение месяца. Юми была рада, что избавилась от него. Одна постоянная посетительница закусочной говорила. «Юми постоянно грустит. Любовь — это безответное чувство». Тогда Юми не понимала, о чем говорит эта тетушка. Но, глядя на свой пустой счет в банке, пропущенные занятия в библиотеке и ухудшение оценок, она догадывалась, что ее мама тоже должно быть сильно расстроена своими проблемами. В конце концов, Мину так и не вернул ей весь долг. Юми получила хороший жизненный урок и больше никогда не встречалась с ним. Через месяц, когда она рассказала обо всем маме, та просто перевела 17 000 вон на ее счет. «А вдруг ты, обозлившись, решишь отомстить?» — сказала мама. Когда Юми грустила после этой, почти любовной истории, она случайно встретила Ли Йонген, ту самую сотрудницу банка, что всегда молча покупала кимпап. Юми сидела на скамейке в парке и, глядя на закат, тихо плакала. Вдалеке она увидела мужчину и женщину, прогуливающихся вместе. Вытерев слезы рукавом, она пригляделась и увидела ту самую девушку из банка вместе с приятным красивым мужчиной. Лицо Йонген было слегка румяным от смущения и радости. «Так выглядит человек, который любит. Я, Хван Юми, сердцем крепким, словно сталь, всегда считавшая себя сильной, заплакала из-за любви. Лицо этой девушки, в котором я увидела радость и волнение. Любовь, ты и правда великая сила». В этот момент в ее MP3-плеере заиграла песня группы Big Bang «Sunset Glow». Несмотря на закат, Юми вдруг подумала: «Какая веселая песня!» И у нее улучшилось настроение, она даже почувствовала себя счастливой. «Любовь? Ну уж нет. Я просто хочу быстрее состариться, чтобы никогда больше не испытывать такую боль». Пока Юми смотрела на Йонген и вспоминала, какой она была 10 лет назад, раздался звонок маленького колокольчика, висящего на двери. Дверь в кафе открылась, и кто-то вошел внутрь. Это была крутая тетушка. Был их лет. Женщина, которая когда-то часто заходила в их заведение. Она тоже была здесь последний раз 10 лет назад. «Ох, я ведь не опоздала!» «Здравствуйте, тетушка! Как же давно мы с вами не виделись!» «Да, Юми! Ах, милая! А как же твоя мама? Почему не позвонила? Как только открыла приглашение вместе с сыном, сразу же примчалась сюда!» «Мама хотела, чтобы на поминках были только близкие». «Понимаю». В молодости тетушка владела большим рестораном и хорошо зарабатывала, но позже ее обманули, и она потеряла все свое состояние. Однако внешне женщина почти не изменилась. Ее длинные каштановые волосы были собраны в хвост, а на длинных ногтях сверкали стразы. Яркие брови, блестящая футболка с пайетками и свободные штаны с принтом — ее стиль был все таким же броским. Ее жизнерадостность и энергичность остались прежними. Но морщинки в уголках глаз и носогубные складки стали глубже. Мама рассказывала, что главной целью ее жизни было выйти замуж и провести старость с супругом. Юми также слышала от мамы легендарную историю о том, что когда-то тетушка даже встречалась с мужчиной, и, несмотря на то, что была уже в предклимактерическом возрасте, ей было почти 50 лет, ходила в клинику, мечтая завести ребенка. Позже мама говорила, что они расстались, и это было к лучшему, ведь он был мошенником. «Юми, когда ты успела так вырасти? А вот мой Тэхо до сих пор как ребенок». «Тетушка, у Тэхо же все хорошо, как он поживает?» «Ох, да так себе! Проходите, садитесь, сейчас подам еду». «Так хозяйка Юми позвала нас не просто так, а для того, чтобы что-то передать? Мне правда интересно». «Когда все соберутся, я вынесу угощение и обязательно расскажу вам все по порядку». Тетушка примостилась рядом с Йонген, которая до этого молча сидела в стороне. «О, а разве ты не та самая девушка из банка?» Йонген улыбнулась. «Да, здравствуйте, это я, только я больше не работаю в банке». «Вот оно как, а ты замужем?» Йонген в ответ лишь молча улыбнулась. Она вспомнила о том, что произошло 10 лет назад. Однажды менеджер Хан, который часто приходил в банк, передал Йонген записку и спросил, не хочет ли она встретиться на выходных и выпить кофе. Йонген долго думала, но в итоге отправила ему ответ на телефон. Так они и встретились. Их первая встреча состоялась на улице Чондонгиль, в известном кафе, где работал мастер по приготовлению кофе. Йонген заказала молочный чай, а Хан — эспрессо. Заметив ее выбор, он спросил: «Вы не любите кофе?» А затем смутился и извинился. Его волнение успокоило Йонген, и постепенно она стала называть его по имени Хён Сок. Он был немного неловким, но его яркая улыбка, хорошие манеры, доброжелательное отношение к ней и приятные черты лица за очками вызывали у нее симпатию. Они гуляли по Кёнбоккуну, Чхунмуру и другим историческим местам, посещали кинотеатр Тэхан, а Хён Сок увлеченно рассказывал о культурном наследии. Примерно через полгода Хён Сок захотел познакомить ее со своими родителями и заговорил о браке. Но Йонген колебалась. Она боялась, что ее мама и младший брат окажутся в сложном положении, если она выйдет замуж. Хён Сок говорил, что ей не стоит волноваться об этом заранее, но она все равно очень переживала. Тогда, в разгар этих сомнений, произошел один случай в салоне красоты. В выходной Ён Ген отменила встречу с Хён Соком и пошла в салон красоты. Он работал во франшизе, а потому там было много людей. Ён Ген вспомнила, какая неловкая ситуация произошла тогда и какой она была нерешительной в то время. Ён Ген собрала волосы в пучок, воспользовавшись утюжком для укладки, и выпила чашку горького женьшеневого чая. Она сидела с бигуди на голове под паровой машиной для химической завивки волос. Зазвучала тихая баллада, и она услышала знакомый голос. Это был он. Хён Сок сидел всего в 3 метрах от нее. Женщина-парикмахер, стригшая его, завязала с ним светскую беседу. Болтала о том, о сём, а затем вдруг серьезно спросила. «Вы как-то говорили, что, возможно, женитесь. А как вы познакомились с той девушкой?» «А я познакомился с ней в банке, когда пришел, чтобы оформить кредит. Она там работает». «Ого! А как поняли, что она та самая?» Ён Ген прислушалась к голосу Хён Сока. «Не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда. После нескольких встреч по работе у меня вдруг промелькнула мысль, если не она, то никто. У меня было такое чувство, что она может быть последней. Не знаю, меня просто осенило, и я написал ей с предложением встретиться, ха-ха». «Ого, и вы просто передали ей записку?» «Да, это был мгновенный импульс, но я не пожалел, хех». «Так когда свадьба?» «Не знаю, она постоянно откладывает. Даже о предсвадебной встрече семьи пока не хочет говорить». У Ён Ген сердце сжалось, но она продолжала слушать. «Я хочу стать для нее поддержкой, хочу быть тем, на кого можно положиться в трудных ситуациях. Пусть она доверится мне, пусть расскажет, если ей тяжело. Но похоже, что она все еще сомневается». Глаза Ён Ген наполнились слезами. В тот день она не стала подходить к нему и ушла из салона, сделав вид, что ничего не слышала. Юми обратилась к Ён Ген, которая погрузилась в воспоминания. 10 лет назад вы покупали много кимпапов в нашей закусочной, помните? Я никогда не любила это блюдо, даже когда мама мне его заворачивала с собой. Но то, как ты уплетала его за обе щеки, было удивительно для меня. Ой, ничего, что я на «ты». Ён Ген улыбнулась. Конечно, Юми. Кимпап в закусочной Юми был самым вкусным в округе, да и не приедался. В те времена я так погружалась в работу, что не хватало времени даже поесть. Иногда просто покупала кимпап, съедала его в 2 укусов и бежала дальше работать. Сейчас, когда вспоминаю, даже не знаю, как у меня тогда хватало сил. Сейчас я уже так не смогу. В разговор вмешалась тетушка. «Ну, ты ведь помнишь про мясной ресторан? Мы же там видели тебя с одним милым парнем. Ты что, так и не вышла замуж?» На самом деле тетушка когда-то управляла еще и чужим рестораном, но рассказывала об этом так, будто владела им сама. Юми, зная это, просто отвернулась и тихо посмеялась. «Вот, попробуйте кимпап, а потом продолжим», — перевела она тему, заметив, что Ён Ген смутилась. Ён Ген взяла палочками приготовленный кимпап, в котором была ветчина, кусочки мяса, тофу, редька. Тетушка тоже взяла кусочек, положила в рот, распахнула глаза. Ее ресницы дрогнули, а затем она закрыла глаза и закивала, пережевывая кимпап. «Ох, как же вкусно! Ты добавила острый перец?» Юми улыбнулась. «Да, верно. На вкус кимпап немного острый. Это особый рецепт, по которому готовила моя мама». В голове Ён Ген промелькнули воспоминания о прошлом, как только она снова почувствовала вкус кимпапа. После свадьбы Хён с Соком у них родилась дочь, и они жили в достатке. Сначала все шло хорошо, но потом ее измучили конфликты со свекрами. С ее семьей дела тоже обстояли не так гладко. Когда Ён Ген взяла декретный отпуск, а затем продлила его за свой счет, ее мать и брат начали все усложнять. В итоге Ён Ген так и не смогла вернуться в банк. Она полностью занялась бытовыми делами и воспитанием ребенка. А ее муж сначала из-за конфликтов с начальством уволился с работы, потом решил заняться бизнесом, открыл интернет-магазин, но бизнес провалился, а вместе с ним ушли в никуда ее сбережения и компенсация за увольнение. В последние месяцы отношения с Хёнсоком совсем испортились. После очередной ссоры она собрала вещи и уехала к родителям. Как раз в это время ей пришло приглашение от Юми, и она решила прийти. Однако больше всего ей хотелось не просто вернуться в закусочную, а хотя бы в мыслях возвратиться в то время, когда они с Хёнсоком только начинали встречаться. Тогда все было таким светлым и трепетным. Она была не измученной скандалами женщины средних лет, а тихой, утонченной девушкой, а он был не холодным и раздраженным мужем, а добрым и заботливым мужчиной. Его ворчание по поводу денег и бизнеса казалось ей последним, чего бы она хотела видеть в их отношениях. Но теперь они только ругаются из-за денег и бизнеса. Тетушка с любопытством спросила. «Так ты теперь мама?» «Ой, помню, какой ты была красавицей в банке. Дочка, наверное, вся в тебя». Ёнген спокойно ответила. «Нет, скорее она похожа на отца». Юми с волнением спросила, за кого же вышла Ёнген. Та покраснела и смущенно ответила. «Тот, с кем я ужинала в этой закусочной, сейчас является моим мужем». Ёнген снова погрузилась в воспоминания десятилетней давности. Тогда, после работы, она зашла в эту закусочную, чтобы взять кимбап с собой. В тот момент в закусочную заглянул Хёнсок. Он, видимо, случайно проходил мимо и увидел ее через окно. С радостной улыбкой мужчина шагнул внутрь. «Здравствуйте, я просто проходил мимо и зашел поздороваться». «О, менеджер Хан!» Ёнген улыбнулась и вежливо кивнула. «Спасибо, что помогли мне тогда». Хёнсок ярко улыбнулся. «А, вы про тот случай. Когда я дважды приходил в банк и видел, как старик пытался снять деньги, а сотрудники не могли ему помочь. Конечно, я должен был помочь вам. В банке часто случаются такие ситуации?» «Не так уж часто. Мы просто не всегда знаем обо всех семейных обстоятельствах». «Вы берете кимбап с собой?» «Да, просто поужинаю им дома». «А давайте лучше вместе поедим». Он был настойчив, и Ёнген согласилась. Они сели за стол, и Хёнсок сразу сделал заказ. «Нам, пожалуйста, два юми кимбапа и один рамен». Хёнсок говорил спокойно и оплатил заказ заранее. Ёнген рассмеялась. «А я же сама хотела вас угостить». «Да ничего страшного». Он махнул рукой. «В тот раз благодаря вам я удачно оформил кредит, и начальник похвалил меня. Вот теперь благодарю вас кимбапом». Ёнген всегда была слишком скромной и застенчивой, редко проявляла инициативу, избегала людей. Но смелость и легкость поведения Хёнсока ее очень привлекали. «Спасибо. Приятного вам аппетита». «Кимбап здесь такой вкусный!» — восторженно сказал Хёнсок, съедая кусочек. «Я по дороге из банка всегда беру с собой несколько порций для коллег». После этого ужина Ёнген в часы работы время от времени незаметно поглядывала на дверь, не зайдет ли он снова. Через 3 дня Хёнсок действительно появился в банке. Как только он взял талон в электронной очереди, их взгляды встретились. Он мило улыбнулся, а щеки Ёнген вспыхнули румянцем. В банке он тайком передал ей записку с просьбой сходить в кафе через несколько дней. Ёнген, вспоминая прошлое, с яркой улыбкой сказала Юми. «Если бы мы тогда не поужинали здесь, были бы мы женаты сейчас. Ведь до этого я просто работала в банке, а он приходил решать рабочие вопросы». Тетушка резко начала тараторить. «О, значит, это закусочная ресторан влюбленных? Напоминает старый иностранный сериал «Корабль любви». Хо-хо, это место медом намазано, раз работает до сих пор. Ты вроде бы вышла замуж за хорошего человека». Юми ждала ответа с интересом. Выражение лица Ёнген изменилось, и в глазах блеснули слезы. «Нет, мы живем раздельно. Сейчас я живу с родителями. Я даже думаю о разводе». Юми спокойно спросила, не показывая своего удивления. «Доставила работу в банке, и теперь только заботишься о ребенке, так? Родители расстроились, что ты больше не работаешь и не поддерживаешь их материально, верно?» Ёнген продолжила сдержанно, но немного с волнением в голосе. «Муж ушел с работы и вместе с друзьями вложился в проект торгового центра. В результате я потеряла все свои сбережения. Мы постоянно ссорились, а теперь даже не разговариваем. Я переехала из нашего дома и сейчас живу с дочкой у родителей». Юми молчала, но продолжала ее слушать. Ёнген тихо взяла один кимбап палочками и начала молча есть. Тетушка принесла рыбный суп, добавила кимчхи и нори. Она погладила Йонген по плечу. «Наверное, я зря ушла из банка». Йонген начала плакать. «Мама была разочарована. Я счастлива, что воспитываю ребенка, но в конце концов все свелось к этому моменту. А если бы я продолжала работать в банке, или если бы вообще не вышла замуж, была бы я счастлива сейчас и не страдала так сильно». Слезы хлынули из глаз Йонген, и тетушка крепко обняла ее, утешая. «Теперь у тебя есть ребенок, и поэтому ты счастлива. Разве может что-то сравниться со счастьем быть матерью?» Юми молча ждала продолжения разговора. «Это правда. Я действительно счастлива. Жизнь ради ребенка ни с чем не сравнится. Я отдала ему всю ту любовь, которую я не получала от родителей». Тетушка ласково сказала. «Деньги приходят и уходят. А ты ведь молодая и здорова. Когда мой муж ушел, мы с сыном остались в этом мире вдвоем, и было очень трудно. Но потом бизнес неожиданно пошел в гору, и были времена, когда денег было очень много». Говоря это, тетушка уставилась в пустоту. Ее брови слегка дрогнули. Юми что-то нащупала в кармане фартука. «Мама попросила отдать тебе это». «Что?» Юми достала старое письмо и передала его Йонген. Та взяла его дрожащими руками. Оно было написано на голубой бумаге в клетку. Ее собственное письмо из прошлого. Йонген открыла его и сразу узнала. Это то самое письмо, которое она когда-то хотела отправить Хёнсоку до свадьбы. Воспоминания нахлынули на нее. «Ах!» Она смахнула слезы тыльной стороной ладони. Когда-то давно она выбросила это письмо в мусорку, здесь же, в закусочной. В нем были записаны ее тревожные мысли перед свадьбой, но тогда девушка не решилась его отдать. «Я слишком волнуюсь и не могу его прочитать. Кто-нибудь, пожалуйста, прочитайте его за меня». Тетушка взяла письмо в руки и начала читать вслух спокойным голосом. «Хёнсок, я давно не писала тебе письма. Хотя ты все равно на них никогда не отвечаешь. Ты так равнодушен к ним и даже не понимаешь, как это хорошо и приятно — писать кому-то письмо. Сколько радости и счастья в том, чтобы отправить весточку кому-то. Но ты этого не знаешь. Ты, наверное, сейчас на работе, а я сижу в закусочной Юме и решила быстро написать тебе это письмо. Как только закончу его, я тоже вернусь на работу в банк. Ты не очень часто заводишь речь об этом, но мне бы хотелось, чтобы ты иногда говорил, что любишь меня. Это сделало бы меня очень счастливой. Мне все еще не верится, что я готовлюсь к свадьбе и назначаю дату встречи с родителями. Все это кажется нереальным. Только чем ближе эта встреча, тем больше беспокойных мыслей посещает меня. Справлюсь ли я с семейной жизнью? Будет ли мне тяжело? Смогу ли я легко поладить с твоими родителями, особенно с твоей мамой? Это ведь новая жизнь для меня. Мне нужно будет привыкнуть к другой обстановке. Ты должен мне помочь. Ты должен поддерживать меня, понимаешь? Нет, мы оба должны помогать друг другу, заботиться друг о друге и понимать друг друга, преодолевая вместе трудности. Хёнсок, ты знаешь, мне кажется, что важнее не сама свадьба, а жизнь после нее. Если мы будем вести себя как дети, это принесет нам только проблемы. Мы должны стать более зрелыми. Иногда я думаю, действительно ли ты меня любишь, потому что ты редко мне об этом говоришь. Ты беспокоишься из-за того, что набрал вес, но для меня ты все такой же, как и раньше. Не переживай. Я куплю тебе новую обувь для встречи с родителями. Сама хочу пойти в туфлях на каблуке. Ни в коем случае не отказывайся от моего подарка, и даже если возражаешь, все равно надень. В любом случае, береги здоровье. И если поступишь в аспирантуру, учись старательно. Я тоже буду усердно работать. Твоя гордость, Йонген». Когда тетушка дочитала письмо, они с Юми радостно улыбались, смотрели на Йонген с блеском в глазах. Письмо, написанное молодой женщиной, полной любви, передавало все ее эмоции. Йонген вспомнила, что не нашла в себе силы послать письмо адресату, потому что оно было слишком сладким и неловким, и она просто выбросила его в мусорку. Ее сердце сжалось. Она решила расстаться с мужчиной, которого так сильно любила. В этот момент на мобильный телефон Йонген пришло сообщение, это был ее муж. «Твоя мама сказала мне, что ты пошла в закусочную Юми рядом с банком, в котором раньше работала. Йонген, я сейчас подъеду к ней. Я заехал к тёще и приехал с Боми. Давай увидимся. Выйди ко мне». Йонген посмотрела в окно. В машине спала их дочь, а муж шел к кафе. Йонген вскочил и открыла дверь. «Это та самая закусочная, где мы когда-то встретились и ели кимпап?» «Юми кимпап из закусочной Юми, да?» Йонген кивнула. «В этом кимпапе тофу, нарезанный на маленькие кусочки, был таким сладким. Он и сейчас такой же. Я только что съела его». Хёнсок кивнул. «Кажется, мы обедали здесь до того, как начали встречаться». «Да, это здесь. Давай выйдем на улицу и поговорим». Они вышли. Хёнсок посмотрел на спящую в машине дочь, затем сжал дрожащие руки в кулак и произнес: «Дай мне шанс. Мы можем начать все заново. Я постараюсь все исправить. Будем вместе обсуждать и решать все вопросы, включая мою работу. Пожалуйста, дай мне шанс». Ресницы Йонген подрагивали. Она смотрела то на дочь, то на Хёнсока. Тетушке стало любопытно, о чем они говорят, и она открыла окно, спрятавшись за занавеской, и прислушалась к их разговору. Глаза Хёнсока покраснели, он заговорил срывающимся голосом: «Дорогая Йонген, мама Боми, я хочу снова поесть твою жареную картошку. Когда я учился в средней школе, моя мама часто болела и лежала в больнице. Однажды я вернулся домой после школы и почувствовал запах жареного картофеля. Я сразу понял, что это пахнет не та еда, которую приносила тетя, заботившаяся обо мне в отсутствии мамы. Это был аромат маминой еды. Я крикнул: «Мама!» и пошел на кухню. Я сразу съел картошку вместе с рисом. Тот запах из детства теперь похож на аромат твоей еды. Ты для меня так же важна, как и моя мама». Йонген дрожа слушала его. Хёнсок сказал, что когда она готовит жареную картошку, он вспоминает свою покойную мать. Потом он обнял ее. «С того момента, когда между нами стали возникать проблемы, деньги с бизнеса были растрачены. Я не притрагивался к блюдам, которые ты готовила. А потом ты и вовсе перестала готовить». Из глаз Йонген покатились слезы, как жемчужинки. «Пожалуйста, готовь снова. Я хочу, чтобы ты снова творила на кухне. Прости меня. Я изменюсь и стану лучше. Давай заберем ваши вещи и вернемся домой с Боми». «Да, дорогой, ты тоже прости меня. Я так сильно тебя мучила. Я тоже буду стараться для нас». «Йонген, прости меня». Йонген крепко обняла Хёнсока. Тетушка, которая наблюдала за ними из окна, пробормотала: «Прекрасная сила любви». Немного поговорив с мужем, Йонген вошла в закусочную. Она вежливо попрощалась и сказала, что сейчас поедет домой с ребенком. Юми передала ей письмо и упакованный кимпап. Йонген была тронута и пообещала отблагодарить позже. Когда она вышла из закусочной, Хёнсок открыл ей дверь машины, и Йонген села на пассажирское сиденье. По пути домой они разговаривали и улыбались друг к другу. Юми по-новому ощутила силу такого простого блюда. Оно вернуло воспоминания и воссоединило пару, которая собиралась расстаться. Возможно, если у этой пары возникнут трудности, они снова приедут в закусочную Юми. «Ох, она помирилась с мужем. Я даже немного завидую. Когда же я встречу своего человека?» Приглаживая волосы, завязанные в высокий пучок, тетушка вспомнила мужчину, который часто приносил ей кимпап. Когда она была матерью-одиночкой, сына Тэхо часто оставляла в доме своих родителей. Затем, открыв ресторан корейской кухни с основными блюдами, такими как суп из соевых бобов и жареная свинина в остром соусе, она усердно работала. Тогда у нее были длинные волосы до пояса, выразительные глаза с длинными ресницами, стройная фигура и брюки с широкими штанинами. Она была популярной владелицей ресторана. Заведение стало известным, и к ней приходили даже работники строительных компаний, включая начальников. Так она накопила достаточно денег, чтобы забрать Тэхо, установив прочную основу для своего бизнеса. Однажды, после долгого рабочего дня в ресторане, она вернулась домой и уже собиралась лечь спать, как кто-то позвонил в звонок. С настороженностью она приоткрыла дверь. Чем могу помочь?» Мужчина с аккуратной внешностью в костюме протянул визитку. На ней было написано, что он представитель компании по ремонту интерьера. «Я живу этажом ниже». Тетушка, услышав это, немного испугалась. «Ах, вы пришли пожаловаться на шум. Когда я после работы включаю стиральную машину, возможно, это мешает. Извините». «Нет, это не из-за шума. Будет ли у вас время встретиться в кафе рядом с домом? Я хотел бы поговорить с вами кое о чем». Согласившись на вежливое предложение мужчины, она встретилась с ним через некоторое время в кафе. Мужчина заказал напитки и осторожно начал говорить. «На самом деле я долго живу один. Недавно умерла моя мать, и мне трудно пережить это. У меня начались проблемы со сном». Тетушка выслушала его с сочувствием. «Я не могу заснуть ночью, потому что мне становится страшно. Мне даже прописали снотворное, но это не помогает. У меня есть просьба». Мужчина сделал паузу. «Могли бы вы продолжать шуметь до часа ночи?» «Что? Шуметь?» Она была озадачена просьбой красивого мужчины, сидящего перед ней. «Да, когда я дома, то начинаю остро ощущать одиночество, и мне становится страшно. Когда я слышу шум сверху, мне кажется, что я не один, и это помогает мне успокоиться и заснуть. Поэтому, если вы не возражаете, я буду благодарен, если вы будете продолжать шуметь до часа ночи». «Ах, я обычно поздно ложусь, так что это не проблема». Тетушка внимательно посмотрела на него. Их взгляды встретились. Его глаза были такими грустными, что ей захотелось ему помочь. «Хорошо, я сделаю это. Мне просто нужно шуметь до часу ночи, и все, я правильно понимаю?» «Именно так. Спасибо. Кстати, если у вас есть какие-то поломки в ресторане, я бесплатно их починю. Я могу сделать отлично». «Хо-хо-хо, правда?» На следующий день после первой встречи он принес ей домашние кимпапы, которые приготовил сам, завернутые в плотную упаковку. Мужчину звали Кёнчхоль. Так они начали встречаться. Тетушка создавала шум в ночное время, как он просил, слушала музыку, включала стиральную машину, телевизор и продолжала работать. Он часто приходил в ресторан, ел и даже чинил раковину. По выходным они иногда встречались за чашечкой кофе, и он осторожно предложил посетить место, где похоронена его мать. Однажды произошел странный случай. В полночь тетушка, как обычно, шумела, думая о Кёнчхоле, когда в дверь несколько раз подряд позвонили. Тетушка быстро побежала к двери, думая, что это Кёнчхоль. «Кёнчхоль?» Открыв дверь, она увидела мужчину и женщину около 30 лет, которые стояли с недовольными лицами. «Женщина, вы что вообще делаете? Почему вы постоянно шумите ночью? Мы терпим только потому, что мы люди хорошие». Тетушка была удивлена. «Что? На нижнем этаже живет Кёнчхоль. Что это все значит?» Она позвонила ему, но он не ответил, поэтому отправила сообщение ситуации и начала выяснять, где они живут. Через некоторое время вдруг приехал лифт, и из него выскочил Кёнчхоль, одетый в пальто, и стал кричать на пару. «Пак Хён Ми, Мин Сучхоль, я расследую дело о вас по запросу одного человека. Вы ведь та самая пара, которая исчезла после того, как обманула людей, пообещав им 5-кратное увеличение процентов по банковским вкладам. Вы организовали встречи для инвесторов, обещая заработать в 5 раз больше дохода, чем на банковских вкладах, и избежали. Вы обещали всем установить экологичные контейнеры для утилизации отходов». Кёнчхоль увел с собой пару, пообещав объяснить все позже и сказав, что сейчас ему нужно вести их в полицию. Те сопротивлялись, но в итоге согласились поехать и вошли в лифт. Тетушка наблюдала за ним с балкона, пока они садились в машину у Кёнчхоля. Через несколько дней Кёнчхоль пришел в ресторан и объяснился. На самом деле он детектив. А эта пара занималась инвестиционными мошенничествами, и Кёнчхоль получил задание найти их. Он выяснил, что они купили много замороженных полуфабрикатов и арендовали квартиру этажом ниже. Зная всю эту информацию, он попросил тетушку шуметь до часа ночи, чтобы отвлечь их внимание от расследования, которое близилось к завершению. «Простите меня, я не мог вам сказать всей правды. Я не хотел вас напугать, это был мой единственный способ их поймать. Мне очень жаль, что я обманул вас. Прошу прощения». Кён Чхоль принёс ей букет цветов и дал свою визитку, сказав, что работа в этой сфере трудна, но если кто-то попросит помощи, он всегда поможет. Тётушка была тронута его стремлением к справедливости и пообещала, что будет помогать ему в будущем, если потребуется. Так начались их отношения. От случайных встреч они перешли к свиданиям. Кён Чхоль помогал ей в ресторане по выходным, иногда работал за прилавком. Тётушка говорила, что когда Тэхо поступит в начальную школу, она заберёт его и будет жить с ним. Постепенно она открылась ему. После этого прошло более 3 месяцев, и однажды Кён Чхоль попросил у неё денег в долг, сказав, что ему нужно помочь нуждающемуся человеку, пообещав вернуть их в ближайшее время. Она доверяла ему, поэтому не отказала, и он вернул долг вовремя с процентами. Это повторялось несколько раз. Однажды Кён Чхоль сказал, что попал в аварию, преследуя мужа, изменяющего жене. Он столкнулся с Феррари, и ему нужно было заплатить 50 миллионов вон в качестве компенсации. Поскольку они уже говорили о свадьбе, тётушка взяла кредит и заложила свой ресторан, чтобы одолжить ему деньги. Кён Чхоль забрал всё и после этого исчез, словно растворился. Даже когда тётушка звонила ему, он не отвечал. В конце концов, она решила позвонить в детективную ассоциацию, членом которой он якобы являлся. Но там ответили, что такой человек у них не работает. Надеясь найти его, она спустилась на этаж ниже и позвонила в дверь, но никто не открыл. Обратившись в управляющую компанию, она узнала, что эта мошенническая супружеская пара там никогда не жила. Квартира всегда пустовала, она была настолько поглощена работой в ресторане, что не заметила этих деталей раньше. Так она стала жертвой мошенничества, и даже после этого несколько раз попадалась на уловки мужчин, которые использовали брак как приманку для обмана женщин. В итоге она решила оставить эти мысли, забрала Тэхо к себе, устроила его в школу, и они стали жить вместе. Каждый день она подрабатывала, а также работала менеджером в ресторане знакомого. В средней школе у Тэхо начались проблемы в коллективе, а потом он и вовсе бросил учёбу. Парень целыми днями только и делал, что играл в компьютерные игры и сидел в интернете. Так он превратился в изгоя, о которых раньше она знала только из телевизионных передач. «Что не так с моей жизнью?» — вздохнула тётушка, обмакивая кимбап в соус и доедая его. Юми, улыбаясь, принесла ей стакан воды. «Тётя, запивайте еду этим». «Хорошо. Где Тэхо? Почему этот ребёнок до сих пор ещё не пришёл?» Юми спросила. «У Тэхо ведь всё хорошо?» «Он скоро придёт. Спроси у него сама. Кстати, как ты сделала этот кимбап? Он точно такой же, как делала твоя мама». «У мамы осталась записная книжка с рецептами, и я готовлю строго по ней. Сейчас на кухне мне помогает один человек». «Вот как! Юми, как здорово, что ты решила продолжить семейное дело с этой закусочной». «Скоро придут другие гости. Блюда будут немного отличаться каждый раз, так что, пожалуйста, попробуйте их и дайте свою оценку». «Конечно, с радостью. Пробовать эти блюда — это как вернуться на 10 лет назад в мою молодость, через вкус еды. Тогда я пойду на кухню». Рецепты закусочной Юми. Кимбап с тофу. Ингредиенты. Чашка риса. Листы кимбап водорослей, тофу, морковь, ветчина, прямоугольный омук, крабовые палочки, яйца, маринованный редис. 1. Отварите рассыпчатый рис, затем добавьте немного соли и кунжутного масла. 2. Нарежьте морковь, омук и омлет на тонкие полоски. 3. Разогрейте сковороду с растительным маслом и поочередно обжарьте морковь, омук, ветчину для кимбапа и крабовые палочки. 4. Промойте тофу в воде, отожмите, а затем слегка обжарьте. 5. Положите лист нори так, чтобы грубая сторона была сверху, и равномерно распределите охлаждённый рис по листу. 6. На рис выложите морковь, ветчину, омук, крабовые палочки, омлет и маринованный редис, а затем аккуратно скатайте всё в рулет. Важно правильно регулировать силу при скатывании, чтобы боковые стороны кимбапа не разорвались. Смажьте верх рулета кунжутным маслом и посыпьте кимпап кунжутом. Затем нарежьте на дольки в один укус.